Рудель передернул затвор автомата, поднял очки на лоб и нырнул в темноту подвального коридора. Ульрих последовал за ним. Ганс нервно расхаживал вокруг незнакомца, беспомощно лежащего на полу. «Какого хрена ты вообще сюда приполз?» — зло говорил он. «Как тебя угораздило оказаться на поверхности без маски, без очков, без комбинезона? Откуда ты такой вообще взялся?» «Послушай, мне надо сказать тебе что-то важное», — тихо простонал незнакомец. «Чего?» — раздраженно переспросил штурмовик. «Очень важно. Надо сказать, тайна есть». «Как?» — шепот раздавался все тише. «Чего ты там бормочешь?» — сквозь раздражение в голосе Ганса сквозило любопытство. Он встал на одно колено и брезгливо приблизился ухом к лицу незнакомца, чтобы лучше его расслышать. Внезапно тот с невероятной силой и быстротой схватил штурмовика одной рукой за горло, а другой за затылок и прошипел: «Не сопротивляйся!» Стоя возле узкого входа, Рудель осторожно осветил фонарем соседнюю секцию подвала. Бояться того, что стигмат заметит свет, не стоило. У этих тварей не было глаз, хотя особая форма зрения имелась. Эти мутанты испускали звуки и ловили их отражение сонарами в лобной части своей жуткой головы. Когда-то так видели летучие мыши. Отраженный звук рисовал для стигмата четкую картину того, что находилось впереди. Причем по характеру отраженного сигнала он мог безошибочно определить, что есть крепкая каменная твердь, а что мягкая живая плоть. Но эти твари не переносили ультрафиолета и, попадая под солнечные лучи, получали страшные ожоги. Люди часто замечали на темно-серых с красноватым отливом телах стигматов эти ожоги и незакрывающиеся язвы. Видимо, из-за этого твари и получили свое название, хотя, конечно, была еще одна причина. Иногда, чтобы преодолевать большие и открытые пространства, твари издавали тот самый вибрирующий свист, который привлек внимание штурмовиков и который был единственным звуком стигмата, слышимым для человека. Этот свист каким-то образом позволял твари оценить, насколько предстоящий участок подвержен солнечному облучению. Свист больше не повторялся, а это значило, что мутант нашел укрытие. Возможно, он уже где-то рядом, и, похоже, ему нужно было пересечь воздвиженку. Других открытых пространств поблизости не наблюдалось. Здания тут стояли довольно близко друг к другу, а большое количество ветвистых деревьев давали достаточно тени. Тянулись минуты, но никаких признаков жизни опасная тварь не подавала. Только проклятия раненой вечухи были слышны вдалеке. Рудель осторожно высунулся через узкий вход, держа оружие наготове, предварительно прикрепив к цевью фонарь. Пол был устлан обломками штукатурки и рассыпавшихся от ржавчины труб, поэтому увидеть тут какие-то следы было очень сложно. Зато и движения по этим обломкам были бы слышны издалека. Но в подвале стояла тишина. Командир штурмовиков поводил фонарем из стороны в сторону и вдруг заметил в низком потолке зияющую чернотой большую дыру. С ее краев безобразными соплями висели спутавшиеся волокна густой паутины. Что-то прорвало эту паутину, заставив так обвиснуть. Не поворачиваясь, Рудель поднял руку со сжатым кулаком. Затем оттопырил указательный палец и показал в сторону дыры. Находившийся позади Ульрих понял знак, встал на одно колено и взял пробоину на мушку. К Командир осмотрелся еще раз и медленно, осторожно, ступая по хрустящему под ногами настилу из мусора, стал обходить отверстие вокруг, светя в него фонарем. Он двигался боком, на полусогнутых ногах. Напряжение росло, однако ничего не происходило. Ульрих взялся за маску респиратора и пошевелил ее на носу, который зачесался от затекшего со лба пота. Проклятый стигмат! Где же он? Вдруг штурмовик затылком почувствовал едва уловимую вибрацию. Что это? Он медленно обернулся, и из темноты выстрелила огромная костлявая четырехпалая ладонь. Ульрих только и успел заметить на внутренней ее стороне безобразный и глубокий продолговатый шрам. Это и была основная причина, по которой стигматы получили такое название. Жуткая рука обхватила лицо человека, и из шрама молниеносно выдвинулся недостающий палец, который неведомые силы, создавшие эту и бесчисленное множество других тварей, превратили в острые и длинные жало. Оно легко пронзило мягкую плоть под подбородком человека, погрузившись в нее целиком. Ульрих дернулся и мгновенно обмяк, а стигмат нырнул обратно во тьму, увлекая за собой тело жертвы. Рудель, заметивший только, как дернулся и исчез фонарь его бойца, быстро направил в дверной проем ствол автомата и параллельный ему луч своего фонаря. Его товарищ как сквозь землю провалился. «Ульрих!» — сдавленно крикнул командир. «Эй!» Ответа не последовало. Рудель рванулся к проему и на третьем шаге оказался как раз под дырой в низком потолке. Вниз тут же свесились две тощие жилистые руки и стальной хваткой обхватили голову штурмовика, прежде чем тот успел что-либо понять. Два жала выстрелили в ушные отверстия человека, и руки потащили трясущееся в конвульсиях тело наверх, в дыру. На беду отряда фашистов на них напоролся не один стигмат, а целых три. Двое теперь были с добычей, но третьему не хватило. Пьянящий запах крови манил его в дальние помещения. Там было чем поживиться. В полумрак комнаты с открытым подвальным окном медленно на четвереньках вползло жуткого вида существо. Чудовищная пародия на человека. Если бы оно встало во весь рост, то оказалось высотой метров три, не меньше. При этом оно было невероятно костлявым и худым, с тонкими длинными четырехпалыми руками. Передвигаясь на четвереньках, стигмат сжимал их в кулаки, подгибая назад когтистые пальцы. Голова на длинной шее вообще, казалось, состояла из двух огромных челюстей с непропорционально большими хищными зубами. Над верхним рядом зубов тянулись две большие узкие и длинные ноздри, а ушами служили две небольшие щели в основании черепа. В дальнем углу лежал труп человека, весь в многочисленных ссадинах и глубоких царапинах. Кровь струилась из его ушей, ноздрей и рта. Стигмат понюхал воздух и осторожно двинулся к телу. И вдруг между левым боком и рукой мертвеца вынырнул автоматный ствол. Оглушительно громыхнула дробь короткой очереди. Пули прошили страшный череп стигмата, и тварь, отброшенная назад, рухнула замертво. Ганс осторожно выполз из-под тела мертвого человека, за которым прятался, и поднялся на ноги. Опустил взгляд на автомат и с довольной улыбкой принялся его разглядывать. Все-таки люди были не так немощны, как могло показаться на первый взгляд. Человеческий разум, его инженерное мышление — позволили ему с лихвой возместить все то, чем обделила его природа. У человека не было крепких лап, когтей, копыт, рогов и крыльев. Но к чему ему когти, когда то, что творит его разум, обладает куда более мощной разрушительной силой? Фашист чуть не трясся от страха. Очень хорошо. В новом доме Моз чувствовал себя более чем комфортно. А кроме того, какой интересный экземпляр попался ему на этот раз. Еще никто из его носителей не был настолько одержим ненавистью к себе подобным и стремлением убивать. Для Мозза это была в высшей степени удачная находка. Ганс выбрался через окно на улицу и направился в сторону орущей Вичухи. Он послушно крутил головой, давая Моззу осматривать окружающий мир новыми глазами. А где-то глубоко, сжатый в крохотный комок и испытывая неописуемый ужас, прятался разум молодого фашиста, кормя поработителя своим страхом. Они приблизились к летающей твари. Мембраны ее крыльев были разорваны, конечности переломаны. Вичуха билась в каменной пыли обломков здания и истошно вопила, отпугивая видимых ей одной падальщиков. Завидев идущего к ней человека, она завопила еще сильней. Ганс остановился, потом оскалился, поднимая автомат, и нажал на спусковой крючок.